мягким оттенком, в рыжину куртка с погончиками, толстой медной молнией, двойными карманами на животе и складками на спине за плечами для свободы движения рук. Такую куртку носил с джинсами сам Джеймс Дин. Стоила она недешево, по тишинским меркам, 160, но надо было, конечно, брать. С собой у него столько не было, пришлось договариваться с татарином, который торговал в этой будке старьем. Татарин, разглядев куртку, заломил за то, чтобы отложить на час двадцатку, но согласился за 15. Он сбегал домой, взял деньги и уже вечером куртку с изумлением разглядывал заскочивший на часок. Прошел сразу на кухню, чтобы не раздражать мать. Белый недоверчиво слушал историю ее обретения. Так в тихих радостях шла зима. Поток грузинского товара стал мелеть, но не иссякал, и при всей расточительности в конфетной коробке накопилась уже изрядная сумма. В доме был мир. Мать передвигалась бодро и несколько раз даже заговаривала о какой-то операции, которую будто бы делают в больнице Гельмогольца. И буквально слепые начинают немного видеть. Нина зубрила, а по ночам бесновалась. Он изумлялся, раньше такого не было. Она сама придумывала новое, ее губы и язык терзали его. В университете своим чередом шли занятия, на военной кафедре им оформили допуски, и теперь они ходили в спецкласс, в большой, с высоченным потолком ангар на далеких университетских задворках, посередине которого стоял на стальной опоре толстая блестящая сигара под названием «Изделие 8G34». В спецклассе получали техническое описание, изучали матчасть самых современных войск, являющихся грозой НАТО и гарантом мира на земле. Когда он засыпал под утро, прижавшись к Нининой спине, эта матчасть снилась ему совершенно не в качестве оружия. Ракета росла из него. Его охватывали ужас и восторг. Он понимал, что эта штука никак не поместится в Нине, но ракета вздымалась к потолку, и его распирало странное счастье. И тут объявилась Таня. Она позвонила Белому и спросила, что случилось с ним, с Салтыковым. Так и назвала по фамилии, что Белого поразило почему-то больше всего. Белый сказал, что ничего не случилось, просто военка, нет времени. Ну, мать, как всегда, словом стал чего-то плести, но Таня перебила и попросила передать Салтыкову, что она просит его позвонить хотя бы, если уж он так занят, что месяц зайти не может, и положила трубку. Белый передал. Он растерялся. Он был уверен, что с Таней все закончилось, и был совершенно удовлетворен таким финалом без объяснения. А там, глядишь, когда-нибудь можно и встретиться, если случай будет, поговорить спокойно, чтобы сохранить приятельские отношения. Он не любил конфликтных обстоятельств ни с кем, кроме домашних, не ссорился еще со времен, пожалуй, мальчишеских драк. Да и в его детстве было необыкновенно мало. Особенно не любил выяснять отношения с женщинами, чувствуя себя перед каждой из них как бы немного виноватым, поскольку всех ставил не то что ниже Нины, но вообще помещал в совершенно другое пространство, где не было никакой любви, только развлечения. Но с Таней после звонка Белого он разом вспомнил все, что с нею было. с самого начала получилось.